Третий режим проверки проводился с использованием технических возможностей глубинного контейнера. К сожалению, частота экспериментов несколько нарушалась 20-часовым барьером пребывания в виртуальности, перейти который пока не удалось. Тем не менее, результаты выглядят наиболее успешными. На данный момент подопытные находятся в Диптауне около 3 месяцев. Эффект после жизни стал проявляться к концу первой недели пребывания в глубине. К середине 2-го месяца виртуальный персонаж полностью переходит на круглосуточную активную деятельность. Ощутимых изменений в реакциях и поведении во время сна человека-оператора, равно как во время его выходов из дип-гипноза, не замечено. Независимыми экспертами персонаж воспринимается адекватно, участвует в общественной жизни своего круга, проявляет свойственные оператору интеллектуальные, эмоциональные и сексуальные реакции. Значительные изменения отмечаются лишь в поведении людей-операторов. Резко снижается интерес к реальному миру. Отмечается эмоциональная холодность и некоторая принужденность в общении с людьми вне Диптауна, в том числе и с ранее значимыми индивидуумами. Вне глубинного контейнера или без обычного компьютера оператор нервничает, легко возбудим, повышается склонность к алкоголизации и употреблению наркотиков, сексуальные реакции снижаются до минимума. Способности к анализу ситуации и интеллектуальная деятельность, однако, не страдают. Операторы проявляют максимум изобретательности, чтобы добиться дальнейшего продолжения эксперимента. В поведении выявлена значительная корреляция с процессами, возникающими при наркозависимости. Интерполяция данных позволяет предположить, что у операторов, задействованных во 2-м режиме проверки, подобные эффекты появятся к концу 2-го года эксперимента. Все молчат. Все думают о своем. Я тоже. Именно это убило Ромку. Не просто известие о том, что Дебенко довел дело до появления искусственного интеллекта, не только информация о возможности копирования своего «я» в виртуальный мир. Вот что заставило его паниковать, убегать с файлом, прятать его, путать следы. Будущее он увидел. Человеческое будущее. Не людей, которые ходят в глубину работать, отдыхать, дружить и любить. И даже не людей, для которых глубина лишь воровство, сфара, подлость, разврат. Миллионы придатков к виртуальным сознаниям. Миллионы живых автоматов с красными воспаленными глазами и дряблыми мускулами. Миллионы разрезанных на куски половинок, рвущихся к мониторам, шлемам, глубинным контейнерам, к чему угодно, лишь бы электронная игла пронзила разум, сшивая их в единое целое с потерявшейся в глубине частью. Вот оно. Наше будущее. Сладкий рай элоев, живущих в виртуальных садах. Ну и стада морлоков, конечно же. И не обязательно, что по ночам морлоки будут обчищать квартиры элоев и вгрызаться в сладкую плоть. Время ночных монстров прошло, мистер Уэллс. Вам повезло, британский мечтатель. Информация — власть. Всемирная сеть — власть. Шарахнуть ядерной ракетой вполне можно из глубины. Роботов-полицейских тоже можно научиться делать. А обнести бетонные бункеры с глубинными контейнерами, колючкой под током и поставить к автоматическим пулеметам того же императора из лабиринта совсем не сложно. Впрочем, к чему все эти страхи? И без того будет невесело. Учись хорошо, сынок, сможешь в раю жить. Да к чему нам этот отпуск? Лучше купим себе глубинный контейнер. В глубине отдохнем. А сосед-то слышал? Помер неделю назад. Мне вчера его виртуал рассказывал. Посидели, выпили за упокой бренного тела. Это бессмертие, резко говорит Чингис. При достаточно долгом пребывании под искусственной натурой виртуальная личность может стать полностью автономной. Наверняка. В гробу я видал такое бессмертие. Как-то не слишком убедительно бурчит падла. Вот не зарекайся. Станет гроб поближе, задумаешься. А я бы попробовал, радостно сообщает пад, в полный рост. И остался бы в глубине навсегда наглым пацаном, замечает Чингис. Захотел бы, так остался, какая разница? Ребята, что мы собираемся с этим всем делать, спрашивает маньяк. Вот так всегда. Сидишь, перевариваешь полученную информацию, а тебя заставляют отвечать на вопросы. И что самое обидное, на вопросы, не имеющие ответа. Уничтожить файл, как хочет Дебенко, это необратимый поступок, говорит в пространство маньяк. Я бы не советовал. Отправим на мою машину, предлагает Чингис, а? Почему на твою? Я захлопываю томик. А на мою? На машину маньяка? В мою квартиру, полагаю, войти труднее, чем в чью-либо другую. А в виртуальности? Ключи. Закроем моим, твоим, несколькими ключами. После этого файл будет доступен, лишь если мы примем общее решение. «Закрывайте вы, ребята», — говорит маньяк. «Вчетвером. Вы живете в одном городе, это разумнее. Наше мнение вы учтете в любом случае, полагаю».